Глава 11. Максим. Милашка Маргаритка поспешно уходила от меня, уводимая подругой, в эпицентр клубной жизни. Я смотрел ей вслед, и как оголодавший за зиму кот, почуявший приближение весны, сотый раз мысленно шипел от неудовлетворенности, окидывая взглядом ее округлости. Как же хотелось прижать ее к себе покрепче, печатать ее упругий зад свой пах, чтобы она без слов поняла всю силу своей цветочной невинности. В ладонях покалывало, и я крепче сжал бокал. Глоток спиртного обжег горло и жаркой волной скатился вниз. Я закинул в рот кусочек сыра и продолжил медитировать, приводя мысли в стройные ряды и ожидая ее возвращения за столик. Мелодия телефонного звонка прервала все думы, не касающиеся соскучившегося абонента. Вот только время на часах не для звонков. Нервная дрожь прошила током. Я негнущимися пальцами извлек аппарат из кармана и нажал на кнопку «Ответить». «Да, мам», — повысил голос, — чтобы она точно меня услышала. Из динамика мне в ухо летела популист хлипов, рваных фраз объяснения и сигналов спецмашин на заднем плане. Сердце сжалось до состояния гранитного осколка, давившего своей тяжестью. Несколько минут маминых скомканных фраз, которые я старательно пытался сложить в логическую цепочку событий, не прояснили ситуацию. «Ма!» – произнес я максимально громко. «Успокойся!» Теперь еще и командный арсенал пошел в ход, иначе все перетечет в болото, и нормального объяснения, что все-таки случилось, я так и не получу. Я перезвоню тебе через пару минут, только найду место потише. Хорошо, сынок. Дрожащий голос, которым звучало нетерпение, завершил мой недолгий разговор. Залпом влил в себя остатки янтарного напитка, слабая попытка заглушить неприятное предчувствие, скользнувшее гадкой змейкой по внутренностям, холодя их. Мама никогда так поздно не звонила, да и звонки чаще были Марку, нежели мне. Я не обижался, так было всегда. Негласное разделение детей и родителей, и всем всего хватало. Кинув на барную стойку купюру номиналом, с лихвой покрывшей мой недолгий загул, направился прочь от шумной толпы. Плохо зная планировку клуба, а точнее вообще не зная ее, шел по наитию. И не ошибся. Свернув в сторону технических помещений, прошел пару шагов и открыл первую попавшуюся дверь. За ней оказалось помещение, по интерьерному наполнению, ничем не отличающееся от того, в котором полчаса назад были мы с братом. Единственным отличием были площадь и отсутствие панорамной стены. Приглушенный свет и полная звукоизоляция идеально для… Мысли съехали в кювет, гонимый шальным ветром Маргариткиных глаз. Картинки одна краше другой поплыли в воспаленном сознании, и желание найти милашку и воплотить их в реальность зудом прокатилось по позвоночнику. Телефонный звонок резко и беспощадно обдал меня ледяным потоком реальности, остужая бурные фантазии. «Мама! Да чего же она нетерпеливая? Сначала решу вопрос с семьей, а потом займусь милашкой. Сегодня она от меня уже никуда не денется». «Да, ма». Охриплость голоса из-за сухости в горле придала приветствию некоторый налет грубости. Я прокашлялся, маскируя свою оплошность. «Макс!» Все с теми же всхлипывающими нотками в голосе, мама с запинками пыталась объяснить цель звонка, но как-то с дальних краев заходила. «Мам, ты сейчас где?» Прервал ее нестройное повествование предсказуемых событий их с отцом вечера. То, что сейчас она была не дома, я понял по странному шуму на заднем плане. «В госпитале». Хлюпая носом, выдала она. «Что случилось до этого? И что происходит сейчас? И коротко, мам, без предисловий». Моя строгость всегда действовала на нее, как холодный душ, отключая нервозную истеричность и запуская разум и логику. Пара секунд молчания, наполненных ее медитирующим дыханием, и она четко, будто читая с листа, выдала мне необходимую информацию.